Почему так получилось? Ходили слухи, якобы князь Иван понравился новому царю, и тот велел Меншикову поставить его гофюнкером при себе. Но коли так, почему же в фаворе оказался отец Ивана? Другие полагали, что, лишившись старых петровских дельцов, Меншиков нуждался в новых сановниках и рассчитывал привлечь на свою сторону родовитую знать. Недаром так ласково обхаживал он те дни ее признанного вожака, умного и образованного князя Дмитрия Голицына. Но это не может объяснить, почему из обширной долгоруковской фамилии выдвигались светлейшим самые недостойные по способностям ее представители. Лишь через много лет из потаенной истории летописца этой эпохи князя Михаила Щербатова стало известно о драматическом эпизоде, происшедшем в одной из комнат Зимнего дворца в первые дни воцарения Петра II, и только тогда раскрылась историкам загадка фантастически быстрого возвышения долгоруковской семьи в краткие годы правления юного царя. Измена во дворце. Представляться новому хозяину явились Александр Меншиков-младший, новый обер-камергер царя-отрока, и Иван Долгорукий, новый царский гофюнкер. Худенький белокурый мальчуган отвернулся, чтобы скрыть от подданных покрасневшие веки. Верно, он был единственным человеком в России, кто без корыстных или честолюбивых расчетов горевал о покойной царице. Худо ли, хорошо ли, но после смерти грозного деда названная бабка казалась единственным взрослым человеком в семье, единственной опорой, защитой, какой ищут у взрослых в семье дети на земле. Царские дети тоже. После смерти Екатерины мальчик чувствовал себя совсем одиноко. Теперь старшим считался совсем уж чужой человек, регент Меншиков. Строгий, но лицемерный. И, как все дети, Петруша хорошо чувствовал сердечком, кто его любит, а кто только притворяется. Меншиков, конечно, притвор. Хочет женить его на своей дочке, противной и холодной, как статуя в летнем саду. Глядит она на Петрушу несчастными глазами. А он сам в чем виноват? Меншиков выгнал из дворца всех его друзей и уволил любимого учителя Зейкина, и вместо него назначил самого, все так говорят, умного и ученого барона Андрея Ивановича. Но все равно, как он смел, как смел! И потом Зейкин был такой несчастный, а теперь вот прислал к нему Ябедников сынка и этого противного, фальшивого Ваньку Долгорукого. Петр напустил на лицо равнодушно холодную мину, выслушал представление, но скоро злость и гнев пересилили сдержанность в душе капризного и нервного мальчика. Да и не умел он таить, сдерживать себя, характером пошел в отца и деда упрямый, прямой, порывистый. Меншикова сына отпустил почти сразу. Тот с явным облегчением ушел, можно сказать, убежал, что еще сильнее обидело самодержавного мальчика. Долгорукому тоже было предложено удалиться, но он дерзко заявил: «Если вашему величеству благоугодно не приказать, а лишь разрешить мне удалиться, я лучше останусь при вашей персоне». Меншиков не позволяет оставлять его одного без соглядата. Что ж, шпион обязан оставаться тут, ничего не поделаешь. Он молча прохаживался по анфиладе дворцовых зал. Мальчик знал, что жить ему в собственном дворце недолго. Под предлогом, что во дворце какая-то зараза и его нужно чистить, Меншиков сообщил: после обручения царю предстоит переезд на Васильев остров, в Меньшиковский губернаторский дворец.